Это был Кюре. Мы смотрели в лицо друг другу, я, пораженный в полной растерянности, он, кивая головой и улыбаясь, пока взгляд его не упал на револьвер. «Разрешите», — сказал он, протянув руку, и прежде чем я понял, что он собирается сделать, забрал у меня револьвер, затем высыпал из обоймы патроны, положил их в карман, револьвер сунул туда же. «Я не люблю эти игрушки», — сказал он. «Во время войны их было здесь более чем достаточно, и во время оккупации тоже. Они причинили очень много вреда и снова могут это сделать». Он посмотрел на меня, кивая головой, словно подтверждая свои слова, и так как я был не в силах что-нибудь произнести, он просто не мог найти слов. Потрепал меня по руке и сказал: «Не сердитесь, пройдет немного времени, и вы будете рады, что я отнял у вас оружие. Ведь вы задумали кого-то уничтожить, верно?» Я ответил не сразу. «Да, святой отец». «Ну что ж, не будем это обсуждать. Вопрос вашей совести и Бога. Не мне спрашивать, что привело вас к такому решению, но постараться спасти жизнь человека — дело мое. Если мне это сейчас удалось, я благодарен Создателю за то, что явился смиренным орудием его воли».